Глава 20. Я убила человека. Женьке идти было некуда. Конечно, можно было попросить у капитана свободную каюту или на худой конец устроиться в кают-компании на мягких диванчиках, что шли по периметру под большими окнами. Но эту мысль он откидывал как ненужную. Потому как тогда повод пойти постучаться в каюту к Авроре пропадал безвозвратно. По пути ему попался аниматор Гера. «Дмитрий, сегодня я на палубе, где убили Анну, нашел это», — сказал молодой человек и протянул ему небольшой камень в целлофановом пакете. «Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что это что-то дорогое. А вот еще, по-моему, на нем следы крови». «Не трогал?» — спросил Женька строго. «Обижаете?» — улыбаясь, сказал Гера, продолжая играть в шпионов. «Молодец, хвалю», — похлопал по плечу его Женька и забрал находку. Через того же Германа, что стал почти родным, он раздобыл бутылку вина, два пузатых бокала на длинных ножках и ударил костяшками пальцев в заветную дверь. Аврора открыла тут же, словно ждала его. «Вы?» – удивилась она, и он расстроился. «Значит, ждала не его?» «Я?» – ответил ей словно пароль Женька и, не дожидаясь приглашения, вошел внутрь. «Вы пришли ко мне в 11 часов вечера, чтобы выпить?» поинтересовалась Аврора, доставая штопор из бара. «А вы, я вижу, не против?» — усмехнулся Женька. «Я нет, не против. Я и одна бы, наверное, уже это сделала. Но боюсь пить в одиночестве. Может, войти в привычку. А мне бы хотелось еще пожить. Вечер был ужасным. Столько грязного белья вылезло, столько горя и несчастий, что в голове все не укладывается. Знаете, вино это тоже не уложит», — сказал Женька, разливая по бокалам. «Но если мы с вами порассуждаем об этом, вслух перемелем, знаете, как бабки у подъезда, ну или как на приеме у психолога, то, возможно, разложим по своим подстроенным уже под обстоятельства полочкам, и нам станет легче». Есть такой способ в психологии. Ужас, произнесенный множество раз вслух, перестает им быть. «Вы правда за этим пришли?» – спросила Аврора. Теперь Женька успокоился. Он видел, что она рада его визиту. «Нет, конечно». Легко сказал правду он. «Я пришел проситься переночевать у вас вон на том диване». Он показал на небольшую тахту в углу. «Боюсь, вы туда не поместитесь», — сделала вывод Аврора, сравнив Женькины габариты и размеры дивана. «Вы во мне не сомневайтесь, я гибкий», — похвалился Женька. «Но почему такой интерес к моей тахте? Вас выгнала жена?» — улыбнулась Аврора, словно бы эта мысль согрела ей сердце. «Скорее я от нее ушел, но не будем о личном. Клянусь, приставать не буду», — пообещал Женька. «Ну, такими темпами возможность вашего спального места в моей каюте тает на глазах», — пошутила Аврора, и они засмеялись. Так беззаботно, словно и не было трагедии сегодня в ресторане. «Я убила человека», — сказала Елена Ивановна, чем повергла всех в шок. «Очень хорошо», — сказал Женька. «Вернее, плохо, конечно». Он от удивления запутался в терминологии. «Кого именно? Эльвиру Альбертовну или Анну? А может, обеих?» Он попытался помочь женщине в чистосердечных признаниях. «Нет», — испуганно помахала головой Елена Ивановна. «Их я не трогала. Я убила другого человека 10 лет назад. Был вечер, и я возвращалась от мамы. Сейчас она повернулась в сторону мужа и дочери и говорила только им. Других людей для нее здесь будто бы не существовало. Казалось, не было никого, пустая комната и ее исповедь перед ними. «Помнишь, Яков?» — спросила она тихо, и слезы беззвучно текли по ее щекам. «Мама болела, сильно болела. Мы тогда еще не знали, но ей оставалось жить месяц». Вместо ответа была зловещая тишина. И Женька в душе разозлился на этого лысого Якова за то, что не ответил жене. Не хмыкнул хотя бы в знак поддержки, в знак того, что она говорит правду. Не дождавшись от мужа подтверждения, Елена Ивановна продолжила. «Лил дождь, было темно, я ехала и плакала за рулем. От этого видимость была совсем плохая. И вот на пешеходном переходе на Сиреневом бульваре я и почувствовала удар. Я даже не вышла из машины, боясь увидеть, что наделала. Вокруг не было ни души. Из ниоткуда выскочил молодой парень, спросил, все ли у меня в порядке. Сказал, что пешеход мертв. Я сидела и молчала. Я не знала, может, это сон, может, мне весь этот ужас снится, и я сейчас проснусь и пойду, как всегда, пить утренний кофе. Но я все не просыпалась и не просыпалась. Она стояла у стола, как школьница у парты, отвечающая урок. Женьке стало ее очень жаль, захотелось посадить на стул. Но он понимал, для нее сейчас никого нет, кроме мужа и дочери, и не стал нарушать ее исповедь. По мере рассказа ее слезы усиливались, и из беззвучного он превратился в истерику с тяжелыми всхлипываниями. Тогда парень взял тело под мышки. Я видела это в свете фар и утащил в кусты. Затем, вернувшись, он сел в машину и резко, видимо, чтобы я пришла в себя, сказал «Гони!» Продолжила Елена Ивановна свой тяжелый рассказ. Он сказал мне, что никто не видел, и человеку уже не помочь, а мне жизни уже не будет, и чтоб я ехала домой и молчала. Изменить уже ничего нельзя, а от признания в полиции будет только хуже. Я 100 раз себя проклинала после за то, что уехала оттуда. Да что там, миллион. Я проживала после эту ситуацию 1000 раз, и каждый раз умирала там, с тем человеком, которого сбила. «Это все чудесно, трагично, с надрывом», вдруг сказала резко Серафима, чем вывела всех из оцепенения. «Но при чем тут мой муж?» «Тем парнем был Роберт», сказала тихо Елена. В тот вечер деньги ему сунула я сама, все, какие были в кошельке. Среди них оказалась и моя визитка. Он позвонил через месяц, в день похорон мамы, и потребовал денег. Я вновь отдала все, что было в кошельке, и так продолжалось из месяца в месяц. Ему было все мало и мало. Тогда он начал угрожать мне. Но видел, что это в принципе бессмысленно. Я даже ту злосчастную машину продала. Сказала мужу, что деньги вложила в банк, который прогорел, и тоже отдала Роберту. Больше нечего было просить. И тогда он потребовал меня устроить его на работу. Если честно, я подумала, что человек хочет сам зарабатывать. И решила, что это мой шанс отделаться от постоянных требований денег. Но план его был другим. Устроившись на работу, он начал тебя обольщать. Так нарочито и неприкрыто, что мне было страшно, что же будет дальше. А дальше было только хуже. «Зачем вы ее слушаете?» — ухмыляясь, сказал Роберт. «Она все лжет!» «Заткнись!» — рявкнула Сима и сказала Елене. «Продолжай». Он понял, что недавно ты его вычислила с любовницей. И долго терпеть не будешь. Продолжила Елена без слез. То ли устав плакать, то ли эта часть ее истории была не такой для нее больной. Поэтому решил торговать с твоими секретами. «Она врет!» — довольно уверенно закричал Роберт и вскочил, но Женька его осадил резким жестом, приказав сесть на место. «Кому он их продавал, я не знаю. Меня же периодически заставлял красть ключи от лабораторий и узнавать пароли от сигнализации. Я тихая и забитая женщина. Меня не воспринимали как опасность». И потому спокойно, шутя, за чашкой чая в обеденный перерыв, рассказывали все свои секреты. «Откуда ваши отпечатки пальцев на кортике?» – спросил Женька. Роберт знал, что вскоре ему придется очень сильно торговаться с Симой. И он видел, как она хочет этот кортик. Сказал мне, что Эльвира Альбертовна устроила эту показушную пропажу специально, чтобы поторговаться и выпросить за него больше. Поэтому отправил меня к ней с этой миссией. «В котором это было часу?» – уточнил Женька. «Я думаю, что пришла следом за Симой, потому что Эльвира Альбертовна посмеялась и сказала, так и думала, что пойдет вереница торгующихся. Она назвала огромную цену, которая была непосильна Роберту, после чего он стал на меня кричать и требовать денег на покупку оружия. Когда нас видел Богдан, мы ругались из-за того, что я сказала ему, что больше не буду этого делать. И как только мы приплывем, я пойду в полицию». Дочка уже большая, и мой страх сделать Елизавету в переходном возрасте целью насмешек и издевательств из-за матери зечки исчез. Его уже нет. Я должна очистить совесть. На этих словах красивая 19-летняя девочка Елизавета, которая до этого так свысока смотрела на мать, подошла к ней и обняла. Крепко-крепко, расплакавшись ей в грудь. Из воспоминаний прошедшего вечера Женьку выдернула Аврора. «Видно, так должно было случиться. Вечер свои двери раскрывал. Он позволил мне в тебя влюбиться. Он мне много счастья обещал. Он позволил мне в тебя влюбиться. Он мне много счастья обещал. Под завесой темной и волшебной мне казалось, что судьба твердит. Вот свершилось, будут перемены. Радость ждет нас где-то впереди. Вот свершилось, будут перемены. Радость ждет нас где-то впереди. Все сейчас трепещет ожиданием, и душа поверит, как всегда. Знаю, утром разочарование из зеркала взглянет в мои глаза. Знаю, утром разочарование из зеркала взглянет в мои глаза. Пусть, но в этот вечер я забуду про условности и этикет. Я поверю, я счастливой буду, завтра счастье превратив в секрет. Я поверю, я счастливой буду, завтра счастье превратив в секрет. «Как вам Елизавета?» — спросил он девушку, закончившую петь. «Очень любит себя», — сказала Аврора. «В 19 ей кажется, весь мир у ее ног. И она еще не догадывается, что это быстро проходит. Странное отношение с матерью, очень любима отцом. Еще мне кажется, у нее есть увлечение сейчас. Женатый мужчина. Я прочитала ей свое стихотворение на эту тему, и она сказала что-то типа «Напиши, мне есть кому это прочитать». Если это так, то это плохо. Не должны такие красавицы, как Елизавета, встречаться с женатыми мужчинами. Таким образом, они обесценивают свою красоту. Вы прекрасно поете. Знаете, я уверен, что если люди занимаются каким-то делом, которым горят, то они преображаются. Вот вам очень идет петь, — сказал Женька. Вы льстец, — улыбнулась Аврора. Есть такое. Согласился Евгений довольно, словно бы его похвалили. «Самое ужасное», — решила сменить скользкую тему Аврора, «что мы так и не узнали, кто же убийца». «Да, согласен. На кортике отпечатки 5 человек», — начал он рассуждать. «Как на двери в общественном туалете», — усмехнулась девушка. «Я сказал так же», — удивился Женька. «И тут либо я жутко тривиален, либо мы мыслим одинаково». «Серафима с Максимом, когда они смотрели кортик», — стала перечислять девушка. Елены Ивановны, что была там, как она говорит, тоже с миссией покупки. И Ленчика, который объяснил это тем, что Эльвира Альбертовна хвасталась им за столом и давала посмотреть, что, кстати, жена его подтверждает. Получается, все отпечатки имеют свои законные оправдания там быть, а реальный убийца мог быть в перчатках. «Что-то тут не так, что-то не вписывается в картину преступления», сказал Женька, задумавшись, и вдруг произнес неожиданное. «А можно я у вас в душ схожу? Не думается мне так, понимаете? Целый день на жаре. И сейчас, как щенок на тахте, буду спать. Пожалейте». «Вообще, я жалостливая», — ответила Аврора, смеясь, и принесла ему чистое полотенце. Когда теплая вода окутала Женьку, то жизнь стала прекрасна, и не хотелось думать об убийствах и предательствах. Не хотелось ему представлять и завтрашнюю головомойку от начальства. Сейчас, под маленькой струей этого теплого душа, ему почему-то хотелось думать о девушке Авроре и как-то остро в душе радоваться тому, что вот сейчас она одна, не выскочила замуж за однокурсника, не нашла себе скучного коллегу за соседним столом в банке, и у Женьки есть шанс, маленький шанс быть рядом с ней счастливым. Его поразила мысль о том, как он быстро забыл изменщицу Ольгу и в который раз порадовался, что все произошло так, как произошло. Может, от мыслей, от которых он даже закрыл глаза. Может, от шума воды Женька не сразу услышал стук в дверь. «Заходи», — сказал он. В дверь заглянула испуганная Аврора, но, увидев Женьку неглиже, еще больше испугалась и закричала на него. «Вы сдурели?» «В смысле?» — не понял Женька и, схватив с вешалки полотенце, прикрылся. «Вы сказали «заходи», а сами голый», — пояснила Аврора, подняв на него глаза. «Когда ты стучишься в душ к мужчине и слышишь шум воды, ты думаешь, он моется одетым?» – здраво рассудил он. «Я думал, у тебя что-то срочное». «У меня срочное», – согласилась Аврора. «Жена ваша пришла». «Какая?» – удивился Женька. «А у вас их что, 10?» – возмутилась Аврора. «Которая Катерина с дочкой Никой от первого брака», – пояснила она. «Где она?» – спросил Женька, вытираясь, а Аврора, вновь смутившись, отвернулась. «В коридоре за дверью стоит», — сказала она. — Я ее боюсь. Вдруг она меня бить пришла. Вид у нее встревоженный. Зовите ее в каюту. Встревоженный вид – это плохо, потому как сейчас он у нее должен быть счастливым», – сказал Женька слова, непонятные для Авроры, но она подчинилась. Когда он вышел из душа, Катя уже сидела на той самой тахте, где собирался спать сегодня ночью Женька. «А ты, смотрю, времени не теряешь?» – усмехнулась она. «Это не то, что вы подумали», – сказала Аврора честно, но получилось комично, и Женька хмыкнул. «Чья бы корова мычала? Говори уже!» – парировал Женька Катерине беззлобно. Катя посмотрела на Аврору, потом на Женьку и, удовлетворившись его кивком головы, сказала. «Я поставила ему червяка на телефон. Скоро 30 часов, и он умрет. Если мы оставим его там, останется мусор. Если он не тот, то пустяк. А если мы ошиблись, то огромный след». «Это плохо, очень плохо», — сказала Женька задумчиво. «К нашим косякам только остатков червя не хватало. Время почти полночь. Если я постучусь к нему, это будет подозрительно», — рассудила Катерина. «Да и если я завалюсь теперь в своем статусе полноценного полицейского, тоже радости не вызовет», — согласился Женька, и на этих словах они вместе с Катериной повернули головы на скучающую Аврору. «Что?» — спросила та, делая до этого вид, что не слушает их, а копается в телефоне. «Что? Не смотрите на меня, я терпеть не могу червей».